Глава 23. На пороге смерти. «Дамы и господа!» — голос распорядителя битв снова прорезал гудящее пространство амфитеатра. «А вот и четвертый участник битвы!» Толпа снова заорала. В воздух взлетели руки, приветствуя Ричарда. «Он сильный и спокойный. Или лучше сказать, что его сила в спокойствии?» «Если единственное его оружие – спокойствие, ему не победить!» – услышала я чей-то крик с трибун. Я до боли сжала кулаки, аж ногти врезались в ладони. «Итак!» – снова прокричал распорядитель. «Приветствуйте! Ричард Грей!» Толпа зарукоплескала и загудела, а на лице Ричарда не дрогнул ни один мускул. Неужели ему все равно, что его могут убить? «Нет, только не это!» – запричитала в панике Кэти. Я удивленно посмотрела на нее, так как напрочь забыла, что она стоит рядом. Кэти была в слезах и отчаянно заламывала руки, не сводя глаз с неба. Кажется, она переживала за Ричарда куда больше меня. От этой мысли мне даже стало стыдно. Он сейчас находится там из-за меня, а не из-за Кэти, но рыдает она, а не я. Отрешившись от укоров совести, я снова вперила взгляд в небо. Бой не начинался, а противники уже начали ходить друг возле друга, будто взвешивая свои шансы на победу. Представляю, что у них творилось на душе. «Прошу бойцов сложить оружие. Оно пригодится вам чуть позже». Четверо противников побросали палицы, а распорядитель битвы проорал. «А сейчас... бой!» Растянув последнее слово, он замолчал. И тут раздался сигнальный гонг. Бойцы оживились. Каждый оценивающе смотрел то на одного противника, то на другого. Никто не решался напасть первым. Они стали ходить по кругу. Тела напряжены, мускулы играют. Малика дрожала и отступала к краю арены, не участвуя в хождении. Было видно, что она не собирается драться. Косматый блондин рыкнул, как зверь, и кинулся на Ричарда. Видимо, посчитал его более сильным противником – и решил расправиться вначале с ним, чтобы потом прикончить второго. Но Ричард отклонился. Атака здоровяка закончилась неудачей. «Чтоб тебя!» — рявкнул он, чуть не упав. Восстановив равновесие, снова кинулся на Ричарда. На сей раз блондин в рывке навалился на него. Мы с Кэти вскрикнули. Я в ужасе схватилась за лицо. Здоровяк стискивал Ричарда, пытаясь переломать ребра. На лице Ричарда отразилась боль. Казалось, что сейчас случится страшное. Ричард двинул головой в лоб блондина. Тот ослабил хватку. Ричард вырвался и тут же ударил его в корпус. Здоровяк пошатнулся, но устоял. Пропущенный удар придал ему злости. Зарычал и снова бросился на противника. Ричард врезал ему кулаком в лицо. Голова противника дернулась. Из носа засочилась кровь. «Ах ты!» – засопел он. И тут лысый парень, наблюдавший со стороны, кинулся на косматого блондина. Я ошеломленно уставилась, как лысый мутузит короткими точными движениями здоровяка. «Помогай!» – крикнул он Ричарду. «Двое на одного? Неужели это правильно? Впрочем, в бою все средства хороши. Поодиночке им не одолеть здоровяка, уж больно массивен». Потому лысый решил завалить сначала большого, а потом один на один разобраться с более слабым противником. Мне подумалось, что он недооценивал Ричарда. Памятуя его отчаянные тренировки, я бы не сказала, что Ричард слабее косматого здоровяка, хотя по габаритам сильно проигрывал ему. Ричард не стал играть в благородство и наскочил на блондина. Удар в живот, еще удар. Лысый дубасил здоровяка по лицу. Но тот все так же стоял, хоть и сделал пару шагов назад. Лысый изменил тактику и подошел к противнику со спины. Ричард мутузил его по лицу. Лысый по спине. Казалось, что здоровяк не особо чувствует боль. Он лишь крякал и старался уклониться от ударов Ричарда. В ответ он нанес Ричарду несколько точных ударов по лицу, заставив отступить. Из губ Ричарда потекла кровь. Я поняла, что здоровяк сейчас накинется на него и свернет шею. И тут лысый кинулся на землю позади здоровяка и закричал: «Заваливай его!» Если бы Ричард толкнул здоровяка, то тот непременно попятился бы и, споткнувшись о лысого, упал. Но Ричард получил сильный удар в лицо. Пошатнулся и упал. Здоровяк победоносно рявкнул и хотел было наброситься на него, но в этот момент подлетела Малика. Она всем телом навалилась на здоровяка. Тот попятился, но под ногами был лысый. Здоровяк неловко взмахнул руками и размашисто рухнул на спину. Брякнулся, как мешок с картошкой. Грузно и шумно. «Ура!» – завопила Малика, будто он был единственный, кто мог убить ее. Рана радовалась. Ни один из противников еще не повержен. Лысый извернулся и, как дикая кошка, набросился на здоровяка. Тот пытался подняться, но лысый оседлал его, мутузя в грудь и по лицу. Здоровяк несколько раз ударил лысого, но он оказался крепче, чем можно было предположить, и не упал. Но здоровяк был намного сильнее. Он перекатился, и теперь лысый оказался снизу. Я поняла, что жить ему осталось несколько секунд. Я и не заметила, как поднялся Ричард и вступил в бой. Он накинулся на спину косматого блондина и завалил его, спасая жизнь лысому. Но сейчас сам Ричард оказался в опасности. Он лежал на боку, обхватив противника сзади. Тот резко дернул головой, затылком ударив Ричарда в челюсть. Ричард ослабил хватку, но не отпустил. В этот момент подлетела Малика, ухватившись за шею здоровяка, навалившись на него. Она вцепилась ему в волосы и отчаянно принялась дергать. Выдранные клочья полетели в стороны. Здоровяк завопил и попытался стряхнуть противницу, но Ричард все еще крепко держал его сзади. Возле дерущихся оказался лысый, держа палицу. Я увидела, как он размахнулся орудием и резко опустил на голову здоровяка. Глухой удар. Треск. Здоровяк даже не успел вскрикнуть перед смертью. Он замер в неестественной позе. Проломленная голова откинулась, и возле нее расплылась лужа крови. Лысый отпрянул, не отпуская палицу. Малика оказалась напротив него. Ричард подскочил и встал лицом к трем противникам. «Так-то лучше», — ухмыльнулся лысый. Судя по выражению лица и мечущемуся взгляду, он решал, кого прибить раньше. Логичнее было бы разобраться с Ричардом, а потом приступить к Малике. Но если и Малика захочет помочь Ричарду, то силы станут неравны. Впрочем, от Малики неизвестно, что было ожидать. Она могла поддержать любого из оставшихся в живых. До палец было далековато. Малика взглянула в их сторону, но, наверное, поняла, что не сможет орудовать тяжеленным оружием. Ричард тоже не кинулся за палицей. Видимо, боялся оставить Малику наедине с вооруженным лысым. Противники стали ходить по кругу, не решаясь напасть. Малика явно мешала обоим мужчинам. Недооценивать ее не стоило. Какой бы слабой она ни была, но могла причинить вред. Видимо, так же думал лысый. Внезапно он ринулся к девушке, замахиваясь палицей. Она взвизгнула и побежала. Ричард кинулся за лысым. Неужели решил прикончить его, а потом убить Малику? О, ужас! Неужели он способен убить женщину? Впрочем, если не убьет он, то убьет она. Двоих победителей не бывает. Ричард немного не успел, когда лысый с размаху ударил Малику по спине. Она шумно выдохнула и свалилась на живот, как подкошенная. Кажется, она умерла. Я опечаленно вздохнула. В этот момент Ричард с разгона налетел на лысого. От столкновения тот выпустил палицу, и противники размашисто грохнулись на землю. Как сцепившиеся коты, они покатились по земле. Клубы пыли скрывали подробности боя, но несложно было догадаться о его жестокости. Наверху оказывался то Ричард, то лысый. Они отчаянно дубасили друг друга и перекатывались по земле. И тут клубок из тел замер. Кто-то оседлал противника. Я замерла в страхе. Что происходит? Пыль слегка осела, и я увидела Ричарда верхом на лысом. Он душил лежащего. Тот хрипел и дергался. Но Ричард не выпускал его горло. Секунда, две, три. Лысый дернулся и обмяк. Ричард медленно поднялся. Он победил в этой битве! Трибуны взревели. Людям было все равно, кто победит. Они просто ликовали от самого боя. Им нравилось смотреть на кровопролитие и смерть. Они получали от этого удовольствие. Во мне смешалось несколько чувств. Отвращение к происходящему, сожаление, что Ричард оказался там, и в то же время хотелось плакать от счастья, что он жив. Вернее, пока еще жив, ведь следующий бой будет через неделю. В этот момент пошевелилась Малика. Она оказалась жива. Трибуны снова завопили. «Оставь ее, пусть подыхает!» — раздался чей-то истошный крик с трибун. Но Ричард не видел Малику и не сразу понял смысл услышанного. Недоуменно обвел взглядом поле брани и только сейчас увидел, что Малика шевелит пальцами. Он кинулся к ней, перевернул на спину. Луч наблюдения выхватил ее лицо, искаженное болью, и снова взял под прицел обоих уцелевших участников битвы. «Держись, я помогу», — прошептал Ричард, склоняясь к ней. Изо рта у нее текла кровь. Глаза широко раскрылись. Ей было больно. Очень больно. «Да, помоги», — прошелестела она губами. «Помоги умереть». Ричард покачал головой. Он взял ее за руку. Мне было больно смотреть на ее страдания. «Я рыдала, желая, чтобы Ричард спас бедняжку. Наверняка ей можно помочь выжить». «Я не выживу», — прерывающимся шепотом произнесла Малика. «Ты будешь жить», — обещал Ричард. «Тебя спасут». «Не надо», — выдохнула она. «Убей меня». «Нет». «Все равно я умру, но позже. Убей. Избавь от мучений». В ее глазах замерла мольба. Ричард впился в ее лицо испуганным взглядом. Она просила его о немыслимом. Но Малика была права. Если Ричард не убьет ее, она все равно умрет от полученных травм. Ведь никто не заберет ее с арены и не станет лечить. Раненые оставались здесь и всегда умирали в страшных мучениях. Ричард сглотнул, склонился и поцеловал ее в лоб, оставив на нем алый след своих окровавленных губ. «Прости меня», — выдохнул он. Погладил ее по волосам, неожиданно схватил ее голову и резким движением свернул шею. Раздался страшный хруст. Мы с Кэти завопили, а Ричард остался сидеть возле бездыханной девушки. По его щекам текли слезы.